Конный слаз. У Светила с Крагуяром были на двоих пустые легкие чунки. Случись, что с одним второй назад привезет. Они вырубили из крепкого льда Хвойкины вмерзшие ноги, подняли мертвеца. Может, Елмаковича с разбойниками на них смотрели, смеялись. Дружина собралась кругом павшего. Смерти в поезде уже случались. То обессилит старец, то баба не ко времени возьмется рожать. Мертвым наскоро ладили домовины в торосах, прощальный чин отправляли на ходу. За хвостом обоза плелись тощие волки. — Отроку с нами быть, пока погребение честь честью не сладим, — приговорил Сегар. — А поляжем вместе в Ири взойдем, где коготок за чашей пенной нас ждет. Потом воевода велел остановить поезд. «Двойная сила путь нам залегла», — объявил он собравшимся старшакам. «Елмак лишен раз, с коем братской любви у меня давно нет. Еще ковырок разбойной шайки, что куда ж прежде водил. Врозь мне их зазорно бояться, вкупе насядут. Рук не хватит рубиться. Отрок я слал за подмогой, да не утягнул он». Было видно, голову Хвойки сняли уже мертвому. Свой первый и последний бой меньшой Гузыня принял славно. Вот только братьям выручку не привел. «И что теперь?» — помолчав, спросил Непогоде. Другие переселенцы смотрели то на него, то на Зарка. Кощей. Черное мужло, мизинные люди. Половина — бывшие рабы, привычные хозяйского решения ждать. «Теперь от вас пособление чаю», — сказал Сегар. «Гонца бы нового надо, и мужам исполчаться. Со мной ратовать выйдете, если подмоги не будет». Зарко подбоченился. «Странно мне, воевода. Мы тебя наняли, чтоб ты нас защищал, или сами твою голову оборонять нанялись?» Сегар не первый раз поезд вел. Всякое видел, со всякими говорил. «Правда твоя, вагошонок. Силком нарать не гоню. Сломит нас. Ты себе смирно стой, пока разбойнички твою казну делить будут и дочек за косы ловить. Ты, воевода, их присказку слыхал? Волей дашь, охотой возьмем. Куда ж последков не забирал?» Сегар кивнул. «Как уж не слыхивать. Говорят, сосед твой Тарута надеялся откупиться. Да после хоронить нечего было». Непогоде медлил принимать чью-то сторону. Лишь буркнул ворот. «У Тарута, небось, казны не достало». «А ты мою казну перечел?» — вскинулся Зарко. «Я еще Елмака найму, чтоб дальше провел». Ильгра кивнула без улыбки. «Вот уж Сенхан обрадуется». «Нанимай», — разрешил Сегар. «Только прежде мне задаток отсыплешь, и столько же еще за обиду. Без того ни единой сани с места не двинутся». «Да ты хуже разбойника. По миру с сумой пустить норовишь». «На себя обернись. До сего дня скупишься 10 сребреников отдать за то, что мой витязь тебя отсталого ждал и шепетухой провел. Богатство бесчетное», — усмехнулся Гуляй. «Один раз не путку выбрать, рябую». «Поверстаешься», — сказал Сегар, — «тогда буду с тобой слово молвить. До тех пор лучше помалкивай». «Я...» Ильгра подплыла к Зарку по воздуху, ласково снизу вверх заглянула в лицо. Тот расхотел брониться, отвел взгляд. Сегар договорил. «А вы, мужи смысленные, думайте думу. Найдите мне паренька, чтоб не забоялся мимо Елмаковича проползти. Не о казне речь веду, а о жизни и смерти». На том оробевшие старшаки разошлись. Скоро из кощейского стана послышались громкие голоса. Поднялась даже возня, но скоро утихла. «Дядя Сегар, — сказал Светил, — меня пошли, долечу. Ловить станут, умаются, переймут, вырвусь». Неуступ вздохнул, устало поднял глаза. «Ты мне здесь нужен. Теперь, как ни беги, а с подмогой обернешься навряд ли. Вместо тебя в чело строя 10 кощеев поставить велишь? — спросил Гуляй. — И за теми глаз да глаз, не то разбегутся». Ильгра беспощадно добавила. «Мне может твое место занять». будто хуже справилась бы. А я с дуру про царский дар хотел расспросить. Поезд, остановленный на непривычную дневку, издали казался почти обычной деревней. Груженные сани огородом, внутри круга жилые оболоки в две улицы. Смешливая Голь даже название улочкам дала, по обычаю больших городов. Гонькина, да Трепьева. Реденькие дымки тянулись сквозь наружные продухи. Лишь у зарка над балочками торчали железные трубы. Его сани, кто б сомневался, стояли отдельной крепостцой с внутренним двориком. Еще и стража похаживала, чтобы всякое варье мимо не шастало, добро подрезать не норовило. Светил с Гуляем и Крагуяром натягивали братский шатер, когда к дружинной стоянке бочком подошла избава. — Тебе чего, дитятка? — окликнула Ильгра. — Так мне бы с господином гусляром перемолвиться. Девка была на себя не похожа. Тихая. Глаз не поднимет. Светил проверил, довольно ли тяжела глыба, принесенная для растяжки. Разогнул спину, отряхнул рукавицы. «Вот он я, славенушка!» Избава быстро глянула на него, опять съежилась. «Так я от господина Зарка. С тобой, добрый Витязь, поверстаться пришла. Благодарствовать на береге». «Что?» Теперь на Светила смотрела вся дружина. Кто-то кашлянул в кулак, кто-то хмыкнул, провел рукой по усам. Светил еще не все понял, но с кулом стало жарко. Избава теребила махры пояска, сплетенного из распущенной веревки. — Добрый господин Витязь, ты уж не погнушайся с скудостью нашей. — Эй, гусляр, — хохотнул Гуляй, — тебе кунный слаз перепал. Дружина женской милостью обделена не бывала. Случалось опасным воинам урывать торопливые тайные ласки, в глаза не заглядывая, имен не выспрашивая. Случалось за поцелуи сребрениками платить. Но вот если красная девка прилюдно подносит награду, какую просто так не возьмешь, благодарит за спасение, за семьян, за себя, слазом торгованы зовут особенный выкуп. А что такое куна, кунка, куночка, надо ли кому объяснять? Светил стоял столбом, не знал, куда руки деть. Те самые, обученные владеть ремеслом и в гусли играть, и тяжелый лук гнуть, и двумя мечами изяществовать. «Не робей! Дело молодецкое!» — Гуляй откинул входную полстку шатра. «Заодно испытаешь, ладно ли натянули». «Я робею? Да я... да у меня...» Ильгра с воеводой чертили на снегу сечу. Знакомые лукоморья, берег святыни... Витяжница вскинула голову. — Постой, девонька, ты, что ли, молодого непогодича невеста? — То правда. — А сказываешь, от зарка пришла? Они ж со свекром твоим в бороды один другому плюют. — Так замирились. Благословили меня и свекр батюшка, и жених избранушка. Ильгра покачала головой, вернулась к начертанию. Светил за руку и ввел девку в шатер. Полстка мягко пала на место. Внутри было холодно, как снаружи, но хоть ветер за ворот снегом не сыпал. Светил сел на ворох свернутых одеял, посадил рядом избаву. Ее руки в его ладонях трепыхались испуганными воробушками. «Трясешься зачем?» — шепнул Светил. «Не обижу». А сам только думал, как смирить дрожь, пока развязывал в сумраке ее кушачок, искал пальцами незнакомое тепло под мехом кожушка, под всеми рубахами. Сердце начало возгораться, радостно погнало кровь в жилы, особенно в самую главную, становую. Вот, как мечтал. Наконец-то, с ровнюшкой ласковой. Избава вроде решилась, поверила. Тронула жарые волосы, широкие плечи. Светил бережно увлек девку на разосланные войлоки. Оперся локтями, потянулся к лицу, ткнулся в щеку, мокрую, соленую, горячую. Разыскал устами уста, а губа-то до крови закушена и дрожит. «Ты что?» — голос прозвучал хрипло. «Ревешь, что ли?» Она как могла давила рвущийся всхлип. «Господин, прости девку глупую». Светил ее выпустил, сел, зло зарычал. «На что пришла, коли не желанен?» «Так благодарствовать». Тут уж прежде ласковые ручищи встряхнули ее так, что все косточки подались. «Правду сказывай, дура!» Бедная избава, колотясь, задыхаясь, поведала. «Батюшка, не погоди с моим неугасом к зарку пошли, да скверно поладили. Теперь связанные сидят». «А ты что?» «А я, рекли, если не порадую, не улещу, чтобы зарку тебя серебряники простил, так больше ладушку не увижу». Дружинные воины, собравшиеся кругом Ильгры и Сегара, неволе обернулись. Бичевые шатра хлопнули, как в холостую спущенные тетивы. Разъяренный светил выскочил вон, таща за собой девку. Ни влево, ни вправо не посмотрел, сразу ринулся Гунькиной улочкой мимо кощейских саней, обшитых рогожами. Шагал так, что избава, отменно скорая на ходу, поспеть не могла. «А я думал, за наставлением спешит, за советом», — улыбнулся Гуляй. Ильгра вздохнула. «Пойти, что ли, приглядеть? Ведь наворотит мальчонка с пылу, все ратью нет скребем». В Заркин детинец светило попробовали не пустить. Двое дюжих работников скрестили охотничьи копья. «Куда? Без слова хозяйского!» И полетели, запрокидываясь влево-вправо, а копья воткнулись в снег и застряли. Избава донесла правду. Отец с сыном сидели за оболоком, спина к спине. На шум короткой схватки они встрепенулись, подняли головы. У того и у другого торчали тряпки во рту. Девка бросилась развязывать. Светил рявкнул вслед. «Что просто не пожаловалась, надолба?» Нашел кого укорять. Сироту безответную, за хребетницу. Да и дружина боевая поезд от разбоя пасет, а не в поезде правых с виноватыми разбирает. Во дворик заглядывали зарковы чады и домочадцы, но сразу прятались. За пределами санного огородика разрастался тревожный шум. Звучала громкая ругань. Наконец, из теплого оболока в одной безрукавке вылез хозяин. «Ты что у меня порядничаешь, дикомыт?» Светил очень нехорошо двинулся к нему. Успел заметить испуг на лице зарка. «Покаянный ты шея, да святым кулаком!» «Стой!» — негромко сказал сзади Сегар. Светил замер. Оглянулся. «Где один из нас, там и знамя!» Позади стояла половина дружины, все не занятые в дозоре. А за витязями толпились кощеи с дубинками, даже с топориками. «Тебя кто звал, воевода?» — снова осмелел Зарко. «Не твой суд здесь. Прочь ступай. Да оттябеля своего забери». «Верно. Мое дело — сторона», — легко сдался Сегар. «Пошли, дедушки». И повел ухмыляющуюся дружину обратно. А кощеи, не видя больше помехи, устремились вперед. «Чужой девкой свой должок отдавать!» «Ты на торгу нас не прикупил!» «Бей!» Дело все-таки обошлось без расправы. Обозленные поезжане требовали зарковой головы, но остановил непогоде. Хотя сам был и на гнев скор, и на руку тяжел, и сына в путах только что видел. «Остережемся кровь лить! Без того враг впереди!» — передавали его слова для тех, кто сам не слыхал. «Мы, андархи, законом живем. Я веру приму, и воеводе задаток пусть отдает, а не то из поезда убирается». Заркову дворня смекнула уже на чьей стороне сила, бросала копья, отступала в сторонку. Оставшись один, Зарко приуныл, а под занесенными кулаками встал на колени. «Что возьмешь за бесчестье? Свет непогоде». «А было бесчестье-то? Посягнула я ведь?» «Нет». «Тогда по что на бегу поясок подвязывала?» «Надо было и подвязывала. Тебя не спросила». «Закон-то, люди! Что закон говорит?» Началось было несогласие. Тут скромный паренек привел дедушку, клейменного вора. «Ты из аркопа совестного старца велел в шею гнать, когда он просился песню послушать. Вот пусть он тебя и судит». Среди поезжан трудно было найти не знавшего кнута. Все согласились, кому, как не старому каторжнику, в законах толк понимать. Знать бы, Шибаю, где падать придется, соломки бы подстелил. Кощейская справедливость оставила ему из шести саней трое, да из тех лишнее поснимали. Когда в крепостце затихли матерные крики, непогодье привел Зарка к Сегару. Тот шел осунувшийся, помятый, без шапки, в простом обиванце вместо дородного суконника. Бухнулся на колени, протянул кошель. Прими, милостивец. Он был не дурак. Понял, начни восставать, не то что из сапог в лапти переобуешься, вовсе, босс, побежишь. Только про него живо забыли, потому что из-за непогоди высунулась избава. Кто сказывал собою нехороша? Выступка лебединая. Очи яхонты. Подплыла к Светилу, заставила склониться, расцеловала. Да как? И правой щеке досталась, и левой, и устам от всей души перепала. Светил опять стоял, дурак дураком, красный, взапревший. Не смеялся один Хвойка, белое изваяние, закутанное на санках. Непогоде взял за плечо сына. «Вот тебе, государь воевода, скорый гонец, в лесу рос. Сперва на лыжах пошел, потом уж без лыж. Объясни, ребятищу, толком, кого засечь и найти, какое слово сказать».